искоса посмотрел на нее. «Какое я имею право любить такую девушку, как ты?» Бен Эзра шел впереди с саблей наголо и вел солдат. Он постоянно оглядывался. Сопротивление постепенно слабело. Он поискал глазами Хамида, но не нашел. Генерал вслух выругался. Он терпеть не мог солдат, которые так увлекались боем, что забывали о полученных приказах. Он ведь потребовал оставаться рядом. Бен Эзра махнул израильскому капралу. «Соберите своих людей». Встретившись взглядом с Джабиром, он крикнул. «Зови своего хозяина, мы выводим пленников». На другой стороне лагеря послышался стрекот автоматов, и тут же несколько йеменских солдат побежали на этот шум. Генерал удовлетворенно кивнул. Он сделал правильный выбор, они прекрасные бойцы. Байдер первым вошел в хижину и почувствовал, как ёкнуло сердце при виде сыновей. Он опустился на одно колено и протянул к ним руки с криком «Папа! Папа!» Мальчики побежали к отцу. Он расцеловал одного, потом другого и почувствовал на губах соль собственных слез. «Мы не боялись, папа, честное слово», — заверял Мухаммад. «Мы знали, что ты за нами приедешь». «Точно», — поддакивал Шамир. «Мама нам каждый день так говорила». Байдер посмотрел на жену, но слезы застилали взор. Он поднялся. Джордана стояла у стены, не в силах двинуться с места, и смотрела на Байдера. Он протянул ей руку, медленно, нерешительно. Так же медленно, как будто во сне, Джордана взяла ее. Он долго смотрел ей в глаза, потом глухо, с трудом произнес. «Я все время боялся, что не получится». Она улыбнулась дрожащими губами. «А я ни минуты не сомневалась, что ты придешь. Ты сможешь меня простить? Это будет совсем нетрудно. Я люблю тебя. А ты меня простишь?» Он улыбнулся. И вдруг она увидела того Байдера, которого встретила когда-то, много лет тому назад. «С легким сердцем», — сказал он, — «я тоже люблю тебя». «Выходите», — рявкнул израильский солдат, появившись на пороге. «Не торчать же тут всю ночь». Бен Эзра стоял у входа в лагерь. «Все здесь?» «Все», — ответил капрал. Генерал обратился к йеменскому капитану. «Прикрытие оставили?» «Да, сэр. Четверых с автоматами, чтобы им было чем заняться на первых порах. Их ждать не надо. Они пойдут обратно пешком, и мы их подберем через несколько дней на том месте, где вчера приземлились». Бен Эзра кивнул. «Они хорошо дрались. Жертвы есть?» «Один убит, двое тяжело раненых». Генерал повернулся к израильтянину. «Двое убитых». «Ну что ж, нам повезло», — хмуро констатировал генерал. «Поймали их со спущенными штанами». Он взглянул на дорогу. Пленники переживали минуты счастливой встречи. Члены экипажа были в форме, женщины тоже здоровы. Они шли тесной группой и пытались говорить все разом. Надо было их поторопить. Нашим друзьям нетрудно выяснить, как нас мало, и тогда они бросятся вдогонку. Израильтяне двинулись вперед. Бен Эзра окликнул капрала. «Вы не видели сирийца?» — солдат покачал головой. «Не видел с тех пор, как мы ворвались в лагерь после минометного обстрела. Он бежал впереди, а потом исчез». Бен Эзра был удивлен. «Это не имело смысла. Может быть, парня убили, и он где-нибудь лежит, но вряд ли это возможно. Слишком уж сириец хороший солдат. Он объявится рано или поздно». Бен Эзра пошел по дороге вслед за всеми. На ходу взглянул на часы. Ровно 3. Все по плану. Если только вертолет прилетит вовремя, они будут завтракать во дворце принца. Глава 17. Дик Керридж медленно шел по территории лагеря. Через открытые ворота он видел, как все остальные шли по дороге к взлетной площадке. Но он еще не был готов уйти. Оставалось закончить одно дело. Отдельные винтовочные выстрелы раздавались с разных сторон. Йеменцы делали свое дело. Медленно и осторожно Дик открывал одну дверь за другой. Но его нигде не было. И все же он должен быть здесь. Не мог исчезнуть до начала атаки. Никто не мог проскользнуть из лагеря незамеченным. Кроме того, Хамид докладывал генералу, что видел его за 15 минут до начала операции.